Я могу понять, как Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью кредит Красина. Меня зовут Утепова Карина Старовна, разговор записывается. Ольга Викторовна мне нужна. Знакомая. Я слушаю. Это вы, да? Я звоню вам по поводу вашей финансовой задолженности. Я финансовой компании «Займ онлайн». Сумма долга актуальна на 24 июля 2019 года. 41 963 рубля 60 копеек. На данный момент вам необходимо платить задолженность в течение 3 рабочих дней. Оплата поступает от вас? Нет. Почему? Мне муж не разрешает. Муж не разрешает? Да, обсуждать это скрыто. Да уж, наверное. Своего найди, своего там обсуждай. У меня, моего не трогай. Что у тебя есть? Так, на заднице шерсти, так глазами есть у тебя что-то. Так, помолчите. Нет, я не буду молчать. А у тебя что есть? Гарнитура китайская, да, скотчем перемотанная. Что у тебя кроме нее есть? Нет, мы по поводу твоей гарнитуры поговорим. Какая прошмандовка, поговорит она со мной. Додумалась. Так, туда попала ты. Не туда попала. Тебя почему так бомбит? Я тебя задела гарнитурой. Ну, купи поди новую. У тебя зарплата-то большая, наверное, 1010 получаешь. Да, да. Не хватает? Нет, больше. Больше? Да я смотрю, я тебе много заплатила, что ты за счет меня получила. А херушки тебе по твоему отметке. Да-да-да. Наивная чепотка. Помолчили бы, рот немного. Помолчили? Помолчили? И что? Что она имеется? А ты вообще нищенка? Да, нищенка. Я с супругом вашим поговорю. С супругом поговоришь. Ебанатка. Ебанатка. С супругом она поговорит. Немножко подвесили вас. Немножко залетели вашу голову. Поговорит она с супругом. Своего найди, озабоченная. У меня есть возлить. Нет у тебя ничего, ни зарплаты, ни супруга. Нищенка. Да, да. Ты же страшная и жирная. Кому ты нужна, корова такая? Да я видела твое фото. У тебя жопа, как у краза колесо. Где? Накоплено твое колесо. Вы про себя. Вы неужели вы дали определение? Иди лучше займись фитнесом. А, я в спортзал уйдет от тебя. Какой фитнес-то может быть? Не, наверное. Кстати, сделай укол красоты, чтобы твои морщины мерзли убрать. Головой. Фу. Не дали вас. До свидания, попроса. Алло. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Меня зовут Елена Николаевна. Я специалист компании «Сириус Трейд». Звонок поступает от Тарюкленского обслуживания. Все разговоры записываются. Альфия Фатиховна? Да. Альфия Фатиховна, звонок поступает в отношении ваших договорных обязательств кредитов РУС. На основании 380 статьи была приступка прав требования, то есть ваш долг перешел в организацию, вот, и смена кредитора. Вы мой новый кредитор? А, пожалуйста, да, получается, что так, Сириус Трейд. Скажите, а в чем причина неоплаты, что у вас случилось? Ну, судим обязательно, как только придет ко мне пакет документов, подтверждающий ваше право звонков, то, что вы являетесь правоприемником, то, что вы являетесь моим новым кредитором. Подождите, ну мы же не можем безосновательно вам звонить, вы понимаете? Ну это как бы, я не должна об этом задумываться и не должна гадать, являетесь ли вы моим кредитором, либо нет. Да, должен был, но не сделал это. Вы тоже имеете законное право направить мне пакет документов, подтверждающий данный факт. Ну, мы сейчас никому высылать эти документы. Ну, это ваша внутренняя политика по гражданскому законодательству. Вы имеете право мне направить копию договора цессии надлежащим образом заверенную. Будьте любезны, либо к кредитору первоначальному направляйте какие-то заметки, либо направляйте сами, тогда мы обсудим с вами вопрос финансовый. По-другому никак. Хорошо, будем информацию проверять. Угу. Вообще отправлять мы ничего не будем. Еще это ваша исключительно информация. До свидания. Информацию вашего бывшего кредитора. Фиксируем. Что вы фиксируете? Алло? Да. Компания «Ваши деньги». Меня зовут Лев Анатольевич. Разговор записывается. Вы была Алиджановна? Я, да. По задолженности по микрозайму, что оплатилось? Лев, вы забыли вашу фамилию назвать. Точно, забыл. Не Виницын. Забыл. Да. Понятно. Что у меня по оплате? Ничего. Ситуация такая же, как вчера и предыдущие дни. А что у вас случилось? Почему не платите? У меня? Ну, у меня ничего не случилось. Никаких форс-мажорных обстоятельств не произошло. Хочу рассчитаться с вашей компанией исключительно в принудительном порядке после вынесения судебного решения и возбуждения исполнительного производства. Скажите, а почему вы об этом не сказали, когда деньги были? А, надо было, а меня не спросил никто. Вот печаль. А в договоре же написано. Там, нет, я его не читала. Угу. Я ж без очков была, когда подписывала. Угу. Ну, вы знаете, да, что за ваше нежелание читать компания ответственности не несет? А я ничего и не говорила, то, что вы несете ответственность. Я только сказала, как оплата будет происходить и когда. Ясно. Но вы понимаете, что вы, вероятно, в связи с этим понесете дополнительные расходы? 7% исполнительского сбора, да, приставам обязательно. Ну, еще вы заплатите за то, что обратитесь в суд, за работу юриста. Ну, там невеликая сумма, поэтому я оплачу обязательно. Вы к этому готовы, да? Да, да. Угу. Ясно. Скажите, а если у вас есть вот дополнительные лишние деньги, судя по всему, какой целью начать за займами? Ой, это моя болезнь. Болезнь? Угу. Она официально... Это случай официально зарегистрирован в медицинской энциклопедии или нет? Я не знаю. Ну, у меня прям болезнь. Если я не возьму раз в месяц микрозайм, у меня начинается нервная дрожь. И ноги сами меня тащат именно туда. Угу, угу, понятно. Так, так. И что? Ну, обращаюсь к врачу, наверное? Или нет еще? Нет, там смысл-то, я приду, оформлю займ, да. Ну, один раз вот не взяла очки вот с собой. Ни договор не почитала, так подписала. Ну, так нервная дрожь проходит, на месяц, на два отпускает, поэтому. Тут врачи бессильны. Понятно. Врачи бессильны. Угу. Ну, ясно. Но подождите, если у вас такая болезнь, да? Да. То что же вас все-таки заставляет именно через суд оплачивать? Это тоже моя болезнь. Я так люблю выступать в судах. Я там встану, такая вся гордая, независимая, и говорю, ваша честь, я не согласна с исковыми требованиями, заявленными истцом в исковом заявлении. Ваша честь, позвольте заявить возражение и ходатайство. И меня несет, несет, и я прям как песню пою. Ваша честь всегда выслушает. Угу. Иногда письменно ходатайство, когда у меня ну, не очень хочется говорить, бывает настроение плохое. Заявлю письменно, судья рассматривает. Ну, обычно становится на мою сторону. Да. Ну, компания хочет одну денежную сумму, да. А судья, бац, применила статью 30-33 Гражданского кодекса и обломала немножко у нас. Какую? 333. Так, чуть-чуть обломала, а там еще нарушенец в договоре понашли. Понаходили, бац, написано решение судьи в удовлетворении исковых требований отказать. Ну все. И вам весело, да, хорошо? То есть, я прям вообще аплодирую что, себе и понимаю, что я красотка. На что-то влияете, да? Так хорошо. Да. Ага. Понятно. Ну, вы знаете, в этом статья 333, она вряд ли будет применена, вы понимаете. Но вы же не ваша честь и не судья. Зачем вы за судью-то решаете? Пусть государство наделило полномочиями, присвоило статус судьи. Пусть они работают, ладно? Ну. Нет, это понятно. Но вы знаете, да, про что я статья? Или... Может быть, я, конечно, как-то знаю, если я говорю... По договору немного глупо. Если я говорю о том, что я прошу вашу честь применить, да, то, соответственно, я знаю, о чем говорю. Может, вы думаете про судебный приказ, и что меня спрашивать никто не будет? Так судебный приказ – это вообще моя любимая тема. Я его получаю. Такая вся красивая, накрашенная, на каблучках, иду в суд и отменяю. Это я все знаю, да, это все понятно. Ну, о чем мы продолжаем разговаривать, да, о чем? Да, это хорошо, это все понятно. Давайте зафиксируйте. Мы про другое, мы же про исковое уже говорим. Ну, молодец, ты понимаешь, вот ты понимаешь, значит, Левушка, по поводу... ты хоть чуть-чуть умный и адекватный. Вот вчера звонил какой-то Дубовый, терялся постоянно. С тобой можно поговорить. Ты отличаешь иск от судебного приказа. Ты молодец. В плане ведется. В каком плане? А что это вы на «ты» перешли? Ой, Левушка, как же мне с тобой на «вы»? Господи. Давай уже не будем. Я тебе и так комплимент сказала, что ты нормально чуть-чуть понимаешь отличие судебного приказа от исполнения искового заявления. Это меня радует. Почему сначала на «вы», а потом на «ты»? Ой, ты знаешь, ты когда позвонил, я спала. Про Сони я не поняла. Теперь я поняла, кто ты есть, поняла, что звонил из компании «Ваши деньги». Зачем я буду к тебе на «вы»-то обращаться? Ну, что смеяться-то? Ну, невелика у тебя должность. Ты работаешь на достойную работу. Пара вопросов. Давай. Такое ощущение такое, что у меня бесплатно здесь консультация. По этому договору будете получить, вы будете ходатайствовать по поводу применения 333-й статьи? Но я не знаю. Мне прежде чем ответить на ваш вопрос, я должна буду ознакомиться с исковым заявлением, с теми требованиями, которые ваша компания заявит. Возможно, я с ними соглашусь. Может, они будут настолько лояльными, настолько адекватными и законными, что я даже не буду вашей чести просить. Скажу, да, брала, полностью признаю исковые требования, никаких возражений не имею, согласна вашу честь оплачивать. Пожалуйста, выносите решение, отправляйте. Скажите, а вот, учитывая всю вот эту вашу, ну, идеологическую подоплеку, которую вы рассказали, 7 июня вы оплачивали сумму на продление, что вас заставило делать? Это меня заставило сделать то, что я не знала, куда мне деть деньги. У меня есть все. Думаю, дай-ка я кому-нибудь сделаю приятно. Да. Вот. И я пошла и оплатила. И так все обрадовались. Вы, в принципе, человек обеспечен, у вас есть все хорошо. Да, самое главное, что я человек настроения. Вот в чем дело. Угу. Человек настроения вы? Обеспеченный человек настроения. Если вы мне завтра позвоните, я могу вообще по-другому разговаривать. Капризная, сама себя за это не люблю. Ну, все от погоды, от звезд зависит, от того, в каком направлении ветер дует. Тут много всяких нюансов. Угу. Да. Ну, ясно. Вам со мной понравилось, да, это разговаривать, я смотрю? Да и психолога включаете, и... Нет, не понравилось вообще тебе. А что продолжаете-то? Мне вообще не понравилось. С личной жизнью. С личной жизнью мне вообще все замечательно. Потому что... А вы, наверное, думаете, вот я тут сижу, вы звоню, думаете? Зачем я вообще этим занимаюсь? А, ты что, меня хочешь доверие расположить, что ли? Я сказала, оплатить не буду. Зачем тебе моя личная жизнь? У меня же все хорошо, как такую, как я, можно не любить. Да это я уже давно понял, что это понятно. А, все, тогда вот после этого вопросов вообще уже никаких не остается. Ну, остается лишь, знаете, зафиксировать, что клиент от оплаты отказался. Ну, что зафиксировать, красотка. Ну, у вас но... все хорошо, я уверен. Со сложным характером. У вас все нормально, ну, вы обеспечены прям вот до самого. Да.